В эмиграции у него был сын, которого он не признавал. В Москве у него оставались жена и двое детей. До последних дней он искал прибежище у обожавших его женщин. Он был нищ. Несмотря на то, что в 20-х годах побывал в Америке, устроил выставку и, по его рассказам, имел большой успех, в последние годы жизни он, седой как лунь, в рваном пальто, заколотым английской булавкой, с мешком за плечами и без зубов, выглядел как типичный парижский клошар, бездомный бродяга. Что стало после его смерти с его студией на площади Сорбонны, я не знаю. Она вся была увешана портретами светских красавиц. В Америке побывал в свое время и Сомов. Но этот маленький, незаметный и тихий человек не только не растратил свои американские деньги, но устроил себе небольшой пенсион. Он жил один, очень аккуратно и умеренно, увлекался красотой розовощеких кудрявых молодых мальчиков, которых писал веселыми масляными красками с открытым воротом и длинными пальцами бледных рук. Когда я бывала у него, он всегда был окружен ими. У Сомова был старый друг, инженер и общественный деятель Брайкевич, когда-то московский меценат и кадет, живший в 30-х годах в Лондоне. Этот человек, наезжая иногда в Париж, останавливался у Сомова. Он ценил Константина Андреевича и как человека, и как художника. Пожилой, толстый, говорливый, он во всем был противоположностью Сомову. Патер фамилиас, традиционный бонвиван начала нашего века, с брюшком и косматыми бровями, и тишайший, скромнейший в своих одиноких вкусах, хрупкий художник. Когда Сомов умер, Брайкевич приехал из Лондона на похороны. Я хорошо помню эти похороны. Брайкевич, рыдая, распоряжался на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Как повернуть гроб, как опустить его в могилу, кому пойти проститься с гробом, кому куда сесть, чтобы ехать домой. «Костенька», — говорил он, — «ангел мой, как я любил тебя!» И все кругом плакали. Лет 20 тому назад я видела сон. Стою в Ленинграде на вокзале и жду поезда из Парижа. Это поезд товарный. Он везет эмигрантские гробы на родину. Я бегу по платформе, медленно тянется длинный состав. На первом вагоне написано мелом «Милюков», «Струве», «Рахманинов», «Шаляпин». На втором — «Мережковский», «Бунин», «Дягилев», еще кто-то. Я спрашиваю, где Ходасевич? Мне показывают рукой в конец поезда. Мелькает вагон с надписью «Шестов», «Ремезов», «Бердяев». Я все бегу. Наконец, в последнем вагоне я с бьющимся сердцем вижу его гроб. Почему я так волнуюсь, будто готовлюсь увидеть его самого? С грохотом раздвигаются двери, и десяток железнодорожных служащих подкатывают тележки. «Выгружают, выгружают!» — кричит кто-то за моей спиной. И вдруг я вижу, что рядом с гробом Ходасевича в полутьме товарного вагона стоят еще гробы Есенина, Цветаевой, Ахматовой. «Почему они здесь?» — недоумеваю я. Это какое-то недоразумение. Против кафе «Клозери де Лила» около Люксембургского сада в 20-х годах еще стоял огромный бал Бюлье, барак, в котором устраивали свои балы парижские художники. Иным из русских художников дано было долголетие, как, например, Михаилу Ларионову, задолго до Первой мировой войны, уже жившему в Париже вместе с Гончаровой и умершему в 1964 году. Сутин и Бакст умерли сравнительно не старыми. В день бала художников в большом зале Бюлье, летом полуголые, загримированные дикарями, индейцами, африканскими неграми, художники ходили сначала по Монпарнасу, из ротонды в куполь, с размалеванными всеми цветами радуги лицами, с натурщицами, изящными, раскрашенными, едва прикрытыми какой-нибудь тряпицей. И здесь можно было увидеть всех — и спокойного Патриция Дерена, и Цаткина, и Певзнера, и Брака. все кончалось шумным и оргийным пиршеством у кого-нибудь в студии. И один раз было ночное сборище у Терешковича, тогда еще Холостого, куда он пригласил и Бунина, и Зайцева, и Алданова. Алданов был, что называется, шокирован всем, что увидел, и довольно скоро ушел. Бунин был сначала подавлен зрелищем, но не без удовольствия приобщился к вакханалии. А Зайцев попивал и посиживал, и посматривал, и приобщался усердно и тоже не без удовольствия. Все это было ему хорошо знакомо по собственной молодости. Утром на рассвете у всех был полинялый вид, растрепанный и несколько непотребный. И домой расходились по пустынным улицам, где громыхали своими бочками золотари, да на высоких телегах огородники везли капусту и морковку на центральный рынок. Между художником Михаилом Ларионовым и Натальей Гончаровой и молодыми членами мира искусств разницы в возрасте не было, но их разделяла глубокая пропасть. Ларионов до старости сохранил в характере и поведении озорство, черту, бывшую традицией футуризма. Озорство было у Шкловского, у Маяковского, у имажинистов, у членов общества «Ослиный хвост», посетителей «Стойла Пегаса» и участников «Засахарекры». Те, кто умер молодым, умерли озорниками. Те, кто дожил до старости, как Ларионов, никогда не изжили озорства. Это новое явление нашего времени. Это важная черта целого круга художников, поэтов и музыкантов мало было отмечено. Символисты и члены мира искусств ненавидели это озорство. Акмеисты брезгливо от него отворачивались. Но все было вовсе не так просто. Была глубокая связь гения с незрелостью и грубоватая, но в сущности законная и здоровая реакция против печального вина Блока, мрачного безумия Врубеля, патетики Скрябина, меланхолии Серова. Как многие из его современников, Ларионов был озорником и таковым прожил свою долгую жизнь. Всегда он что-то придумывал, иногда с хитрой улыбкой, иногда захлебываясь от удовольствия и часто назло кому-нибудь. Он никого не признавал, кроме своих, зато со своими бывал сентиментально ласков. Но главным в нем было неуважение к почтенным сединам врагов, даже когда седины уже были у него самого, и неустанное поклонение заветам раннего футуризма, которые заставляли его держаться таких же озорников, как он сам, не сдаваться мелкой буржуазии, а бить ее по морде, когда и где возможно. Это соединялось у него с, в общем, безобидными симпатиями к советскому коммунизму и с некоторым сочувствием Германии и надеждами во время войны на перемены, которыми она даст в зубы старой дури Европе. Только бы что-нибудь новое, только бы что-нибудь неожиданное, только бы ломать старое и спихивать с борта современности отжившее барахло. В их квартире, где Гончарова и он жили с незапамятных времен, и где пол никогда не подметался, под пылью, насевшей на книги, бумаги, рисунки, собранные за 40 лет, можно было найти сокровища, которым сейчас не было бы цены. Но никто или почти никто в это логово не впускался. Да, у меня есть ранние рисунки Пикассо. Да, у меня есть наброски Сутина и письма Дягилева и все его программы. Эскизы Бакста завалились куда-то. Однажды им здесь забытые, черновик Есенина тоже где-то валяется, и рукой Маяковского записанный экспромт, но где они, разобрать нет времени. Хозяин лежит на боку или бегает по улицам и кафе, шумим, братец, шумим, или сидит в углу у окна и пишет желтенькой краской желтенькую женщину с желтенькими волосами и низким тазом в желтеньком свете парижского дня. Озорство его было по отношению ко мне всегда ласково и никогда не обидно. Оно, как я сказала, не было случайным. Оно принадлежало в том или другом виде целой группе людей, так или иначе затронутых новым искусством, если это слово понимать в самом широком его смысле. Это озорство есть, конечно, и на Западе. Оно существует до сих пор и становится постепенно историей. Знаменитый Бато-Лавуар на Монмартре стал музеем. А жившие в нем когда-то, несмотря на то, что одной ногой стоят в гробу, все продолжают по мере сил озорничать. Как художник Ларионов был талантлив не меньше, если не больше, замечательной художницы Гончаровой. Но в то время как она трудилась и работала, расписывая для заработка даже парижские рестораны, он разменивался, растеривался, распылялся в бесконечных разговорах, спорах, подвохах, шутках, беготне, словно тот шалун, который, если бы хотел, мог бы окончить с медалью, но его почему-то выгнали из гимназии. Впрочем, он и вуз себе не дует. И, может быть, правильно делает. Кое-кто из художников до самой середины 30-х годов возобновлял свои советские паспорта и доверчиво ждал, когда можно будет вернуться в Москву и занять там подобающее левому искусству место. Вплоть до 1936 года, до самых московских процессов, у них были надежды, что в стране, сделавшей величайшую в мире революцию, левое искусство, наконец, будет официально признано главным, если не единственным искусством. Самоубийство Маяковского пошатнуло их надежды, но не убило их. Приезд Замятина в 1931 году опять сильно поколебал их. Выходило, что Куприну легче туда вернуться, чем Замятину там жить. Это их смущало. С Замятиным я провела однажды 2 часа в кафе «Д'Антон» на углу Сен-Жерменского бульвара, в 2 шагах от русского книжного магазина, где мы случайно встретились. Это было в июле 1932 года. Он ни с кем не знался, не считал себя эмигрантом и жил в надежде при первой возможности вернуться домой. Не думаю, чтобы он верил, что он доживет до такой возможности, но для него слишком страшно было окончательно от этой надежды отказаться. Я знала его в 1922 году в Петербурге, несколько раз говорила с ним на литературных вечерах Серапионовых братьев и встречала с ним за одним столом новый 1922 год. Он подошел ко мне в книжной лавке на улице Эперон и протянул руку. «Узнаете?» Никого кругом не было, мы вышли. В кафе он закурил свою трубку, подпер лицо обеими руками и долго слушал меня. Потом заговорил сам. У него был всегда тон старшего, тон учителя, тон слегка надуманный, и я это чувствовала. Он был наигранно оптимистичен, говорил, что необходимо переждать, сидеть тихо, что некоторые животные, насекомые знают эту тактику, не бороться, а притаиться, чтобы позже жить. Я была другого мнения. Для меня жизнь не могла стать ожиданием. Лицо его стало хмуро. Оно-то и вообще у него было невеселым, а теперь стало и неподвижнее, и темнее, чем 10 лет тому назад. И наступило молчание, долгое, тягостное, где я понимала, что он знает, что я права, и знает, что я знаю, что он знает, что я права. Но возвращаться к началу разговора о том, что там, и о том, что здесь, не хотелось. Я вдруг поняла, что жить ему нечем, что писать ему не о чем и не для кого, что тех он ненавидит, а нас немножко презирает. И я думала, если ты здесь, то скажи об этом громко, не таи, что с тобой случилось, как тебя там мучили, русский писатель, как тебя довели до отчаяния. И сделай открытый выбор. Нет, я этого сказать ему не посмела. Мне было жаль его. Доживай и молчи. Это было теперь его тактикой. Но не могло быть моей. Он был не один. Вторым человеком до 1936 года, не соединившим свою судьбу с эмиграцией, был Вячеслав Иванов. Но он жил в Италии. И там он мог в более спокойной и мирной обстановке возобновлять свой советский паспорт и переписываться с Горьким о даровании ему пенсии, о субсидии на лечение туберкулезного сына. В 1936 году он, наконец, стал печататься в «Современных записках». Этому помогли, конечно, московские процессы и смерть Горького. Замятин, может быть, не успел этого сделать, он умер в 1937 году. Впрочем, он вряд ли бы изменил свой взгляд на вещи. Когда-то он был большевиком, членом партии еще в царские времена. 6 лет ему были подарены Сталиным. На похоронах его было 10. Цветаеву, Анненкова и Ремезова я помню. Остальные улетучились из памяти. Да, сотрудничество в современных записках было своего рода знаком эмигрантского отличия. Сейчас, глядя на эти толстые тома, вышедшие в Париже за 20 лет, видишь литературный памятник и не удивляешься, что библиотеки западного мира, замечая, что бумага постепенно превращается в пыль, думают о переиздании всех 70 томов этого журнала. Это издание, несмотря на его редакторов, которые ничего в литературе не понимали, и, может быть, благодаря давлению на редакцию самих сотрудников, стало значительным именно в своей литературной части. Оно, конечно, не было ни авангардным, ни даже передовым, и продолжало традицию старых русских толстых журналов. Но даже при отсутствии свободы для большинства авторов, придавленных старомодными вкусами и требованиями редакторов, последних представителей русского народничества, это было место, где в течение почти 25 лет могли появляться значительные вещи как старых, так и молодых. Поклонники Чернышевского и Михайловского понимали, что у них смены нет, и пошли на компромиссы, с трудом, но все же пошли. И даже наиболее способный из 3 редакторов Вишняк, кое-чему, правда немногому, научился за эти годы, общаясь с Гиппиус, Ходосевичем, Набоковым, Цветаевой и другими. Материальное положение журнала было трудным. Говорили, что в Советский Союз идет не более 10-15 экземпляров. Остальное раскупалось во Франции, в Прибалтике, на Дальнем Востоке, в Соединенных Штатах Америки, в сущности, во всем мире. Вероятно, всего около 1000 экземпляров. Сейчас некоторые из номеров стали библиографической редкостью. Комплекта же ни за какие деньги достать невозможно. Один из редакторов современных записок, Илья Исидович Фандоминский, был в центре легенды. 2 других редактора легенд не имели. Но легендой был окружен не только сам Илья Исидорович, но и его домашние, его жена и Зинзинов, СР, постоянно живший в его доме. В свое время Зинзинов был тем человеком, который упустил Азефа, но об этом члены партии СР вспоминать не любили, и создалось нечто вроде мифа, в котором Зинзинов стоял как олицетворение честности, благородства и целомудрия. На самом деле неудачи как политической, так и личной жизни сочетались с ним со склонностью к пересудам и с некоторыми стародевическими странностями, которые его друзья, боясь их расшифровывать, называли последствиями одиночества. Он сам своей, начисто лишенной юмора, как и он сам, книге «Пережитое» 1953 год, рассказал с наивной откровенностью об упущении им Азефа. Был партии СР поставлен ночью сторожить его на углу бульвара Распай, но, увидев, что окно в квартире Азефа погасло, решил, что Азеф лег спать и пошел домой. Азеф только этого и ждал, вышел через черный ход и, как говорится, был таков. В тех же воспоминаниях, и опять же с наивностью, от которой читателю делается неловко, Зинзинов рассказал, как в молодости он был влюблен в Фандоминскую, до ее замужества, но она полюбила его ближайшего друга Фандоминского и вышла за него замуж. Они уже тогда жили все вместе, втроем, и Зинзинов ходил по ночам вокруг их спальни. Этот больной случай друзья его относили к его невинности и бескорыстию. Вторая легенда касалась самого Фандоминского. Его окружение считало, что он был в молодости, да и теперь продолжал быть красивым, блестящим, изящного ума человеком, звездой среди людей своего поколения. На самом деле это был человек довольно толстый, очень черный, не очень чистоплотный, с близко у носа посаженными глазами и постоянной сладкой улыбкой на мясистом, плохо выбритом лице. В улыбке была некоторая фальшь. Он был очень расчетлив. И так как у современных записок, как, впрочем, у всех эмигрантских изданий, были большие денежные затруднения, Ван Доминской создал нечто вроде общества друзей современных записок, членов которого он обложил данью. Он большую часть своего времени, когда не писал свои исторические этюды, которые подписывал Бунаков, посвящал взиманию этой дани, главным образом среди щедрых и культурных русских евреев. Чины Белой армии не имели привычки читать книги, да и каждый франк был у них на счету. Признаюсь, я была поражена, когда узнала от Цетлиной уже в Нью-Йорке, что Ван Доминской из коммерческого предприятия своей жены получал в месяц не менее 8 000 франков. Ван Доминские, как и Цетлины, имели плантации чая на Цейлоне. Жить вдвоем или даже втроем с Зинзиновым, имея прислугу, принимая гостей, то есть жить буржуазно, можно было в те годы 5-6 000, даже принимая во внимание, что Амалия Осиповна лечилась на курортах и выезжала танцевать с платными танцорами. Ван Доминской мог, казалось бы, без посторонней помощи сам лично поддерживать современные записки. Но что бы он тогда делал со своим временем? Цетлина сказала мне, что деньги были не его, что он еще до Первой мировой войны, будучи богатым человеком, отдал все свои деньги партии СР и всю жизнь ничего не имел, питался плохо, стригся в дешевых парикмахерских, одевался скверно и жил на средства жены. Третья легенда этой квартиры касалась Ван Доминской, женщины тихой и приветливой. Считала, что она необыкновенно хороша собой, умна и поэтична. Поэтичного в ней было разве только то, что в то время, как жены других редакторов журнала работали швеями, она ничего не делала. Когда она умерла, Ван Доминской издал сборник ее памяти, где несколько их знакомых, членов партии СР и другие, написали о ней свои воспоминания. Главная часть книги была написана Зинзиновым. Ван Доминской часть своей жизни отдавал взиманию дани, но это было не все. Он устраивал какие-то кружки, куда приглашал поэтов, священников и философов, издавал религиозный журнал «Новый Град», руководил какими-то собраниями, где много и часто выступал. Он также ходил в православную церковь, впрочем, эту сторону своей жизни окружая некой тайной. Легенда развивалась дальше. Говорили, что он крестился или собирается креститься, но хочет, чтобы это оставалось секретом, чтобы не огорчать родственников жены. Говорили, что после смерти Амалии Осиповны в 1935 году он уйдет в монастырь. Конец его был трагичен. Когда Париж был оккупирован немцами, он одно время считал, что это не такая уж беда. Оптимизм ему производил несколько ненормальное впечатление. За время эмиграции он собрал большую библиотеку. И я однажды в 1940 году зашла к нему спросить, не хочет ли он часть книг перевести ко мне в деревню. Но он недоверчиво посмотрел на меня и сказал, что один немец-книголюб, который у него бывает запросто, обещал ему свое покровительство и просил его ни о чем не беспокоиться. Этот немец потом вывез не только книги Ван Доминского, но и всю Тургеневскую библиотеку, драгоценное русское книгохранилище в Париже, о чем я в 1961 году рассказала на страницах нового журнала. Ван Доминский был арестован в июне 1941 года. Он погиб в одном из нацистских лагерей. Легенда продолжалась. Говорили, что он не погиб, а ушел в Россию пострадать за веру Христову и так далее.